П. Маленькие неприятности не должны мешать большому удовольствию. Отклонение Лигой резолюции о необходимости утверждения ее устава со стороны ЦК, страница 105 протокола Лиги, было, как все большинство партийного съезда тотчас и отметило, вопиющим нарушением устава партии. Такое нарушение, если его рассматривать как акт людей принципиальных, было чистейшим анархизмом. В обстановке же после съездовской борьбы оно неминуемо производило впечатление сведения счетов партийного меньшинства с партийным большинством. Страница 112 протокола Лиги. Оно означало нежелание подчиняться партии и быть в партии. Отказ Лиги принять резолюцию по заявлению ЦК о необходимости изменить устав неизбежно повел за собой признание незаконным собрание, которое желало числиться собранием партийной организации и в то же время не подчиняться центральному учреждению партии. Сторонники партийного большинства и покинули немедленно это квазипартийное собрание, чтобы не участвовать в недостойной комедии. Интеллигентский индивидуализм с его платоническим признанием организационных отношений, который обнаружился в шатании мысли по вопросу о параграфе первого устава, дошел таким образом на практике до своего логического еще в сентябре, то есть за полтора месяца предсказанного мною конца, до разрушения партийной организации. И в этот момент, вечером того же дня, когда кончился съезд Лиги, товарищ Плеханов заявил своим коллегам из обоих центральных учреждений партии, что он не в силах стрелять по своим, что лучше пулю в лоб, чем раскол, что надо во избежание большего зла сделать максимальные личные уступки, из-за которых в сущности несравненно больше, чем из-за принципов, проглянувших в неверной позиции по параграфу первому, ведется эта сокрушительная борьба. Чтобы точнее охарактеризовать этот поворот товарища Плеханова, получивший известное общепартийное значение, я считаю более целесообразным опереться не на частные разговоры и не на частные письма, это прибежище на случай крайности, а на собственное изложение дела самим Плехановым перед всей партией на его статью «Чего не делать» в номере 52 «Искры», писанную как раз после съезда Лиги, после моего выхода из редакции ЦО. 1 ноября 1903 года и до кооптации мартовцев 26 ноября 1903 года. Основная мысль статьи «Чего не делать» состоит в том, что не следует быть в политике прямолинейным, неуместно резким и неуместно неуступчивым, что иногда необходимо во избежание раскола уступить и ревизионистам из сближающихся с нами или из непоследовательных, и анархическим индивидуалистам. Совершенно естественно, что эти абстрактные общие положения вызвали всеобщее недоумение читателей «Искры». Нельзя без смеха читать великолепные и гордые заявления товарища Плеханова в последующих статьях, что его не поняли вследствие новизны его мыслей, вследствие незнакомства с диалектикой. На самом деле, статью «Чего не делать», когда она была описана, могли понять только какие-нибудь 10 человек в двух женевских предместьях, название которых начинается с двух одинаковых первых букв. Беда товарища Плеханова состояла в том, что он пустил в обращение перед десятком тысяч читателей сумму намеков, попреков, алгебраических знаков и загадок, которые были адресованы только к этому десятку лиц, участвовавших во всех перипетиях после съездовской борьбы с меньшинством. Товарищ Плеханов впал в эту беду, потому что нарушил основное положение столь неудачно помянутой им диалектики. Отвлеченной истины нет, истина всегда конкретна. Именно поэтому и неуместно было облекать в отвлеченную форму весьма конкретную мысль об уступке мартовцам после съезда Лиги. Уступчивость, выдвинутая как новое боевое словечко товарищем Плехановым, законна и необходима в двух случаях. Либо тогда, когда уступающий убедился в правоте тех, кто добивается уступки, честные политические деятели в этом случае прямо и открыто признают свою ошибку. Либо тогда, когда уступка неразумному и вредному для дела требованию делается для избежания большего зла. Из разбираемой статьи совершенно ясно, что автор имеет в виду второй случай. Он прямо говорит об уступке ревизионистам и анархическим индивидуалистам, то есть мартовцам, как знают теперь все члены партии и из протоколов Лиги, уступки, обязательные во избежание раскола. Как видите, якобы новая мысль товарища Плеханова сводится целиком к не очень новой житейской мудрости. Маленькие неприятности не должны мешать большому удовольствию, маленькая оппортунистическая глупость и небольшая анархическая фраза лучше, чем большой партийный раскол. Товарищ Плеханов ясно видел, когда писал эту статью, что меньшинство представляет из себя оппортунистическое крыло нашей партии и что борется оно средствами анархическими. Товарищ Плеханов выступил с проектом бороться с этим меньшинством путем личных уступок, вроде того, как немецкая социал-демократия боролась с Бернштейном. Бебель публично на конгрессах своей партии заявлял, что не знает человека более поддающегося влиянию среды, чем товарищ Бернштейн. Не господин Бернштейн, как любил выражаться раньше товарищ Плеханов, а товарищ Бернштейн. Мы возьмем его в свою среду. Мы возьмем его в делегаты Рейхстага. Мы будем бороться против ревизионизма, не воюя с неуместной резкостью. А-ля Собакевич. Против ревизиониста мы этого ревизиониста убьем посредством мягкости, как охарактеризовал это, помнится, товарищ Берр на одном английском социал-демократическом собрании, защищая немецкую уступчивость, миролюбие, мягкость, гибкость и осмотрительность против нападок английского Собакевича Гейдмана. Вот точно так же и товарищ Плеханов пожелал посредством мягкости убить маленький анархизм и маленький оппортунизм товарищей Аксельрода и Мартова. Правда, наряду с совершенно ясными намеками на анархических индивидуалистов, товарищ Плеханов умышленно неясно выразился насчет ревизионистов, выразился так, как будто он имел в виду рабочих дельцев, поворачивающих от оппортунизма к ортодоксии, а не Аксельрода с Мартовым, начавших поворачивать от ортодоксии к ревизионизму. Но это была невинная военная хитрость. Это было плохенькое фортификационное сооружение, не способное устоять перед артиллерийским огнем партийной гласности. Об уступках по отношению к товарищам Мартынову, Акимову и Брукеру не было и речи после съезда партии. Я не слыхал, чтобы они тоже требовали кооптации. Я сомневаюсь, даже советовался ли товарищ Старовер или товарищ Мартов с товарищем Брукером, когда они писали нам свои бумаги и ноты от имени половины партии. На съезде Риги товарищ Мартов с глубоким возмущением непреклонного политического борца отвергал самую мысль о соединении с Рязановым или Мартыновым, о возможности сделки с ними или хотя бы даже совместной в качестве редактора службы партии. Страница 53 протокола Риги. Мартыновские тенденции товарищ Мартов сурово осуждал на съезде Риги. А когда товарищ ортодокс тонко намекнул на то, что, пожалуй, Аксельрод с Мартовым признают право и за товарищами Акимовым, Мартыновым и другими собраться, выработать для себя устав и действовать по нему, как им нравится, то мартовцы стали отрекаться, как Петр от Христа. Страница 100. Опасения товарища ортодокса относительно Акимовых, Мартыновых и так далее не имеет оснований. И вот кто ознакомится с конкретной конъюнктурой описываемого политического момента, кто вникнет в психологию товарища Плеханова, тот поймет, что я не мог тогда поступить иначе, чем я поступил. Говорю это по адресу тех сторонников большинства, которые упрекали меня за отдачу редакции. Когда товарищ Плеханов повернул после съезда Лиги и сторонников большинства сделался сторонником примирения во что бы то ни стало, то я обязан был истолковать этот поворот в самом лучшем смысле. Может быть, товарищ Плеханов хотел дать в своей статье программу доброго и честного мира. Всякая такая программа сводится к искреннему признанию ошибок обеими сторонами. Какую ошибку указывал товарищ Плеханов у большинства? Неуместную, достойную Собакевича, резкость к ревизионистам. Неизвестно, что имел при этом в виду товарищ Плеханов, свою ли остроту насчет ослов, или крайне неосторожные при Аксельроде упоминания об анархизме и оппортунизме. Товарищ Плеханов предпочел выразиться отвлеченно и притом с киванием на Петра. Это дело вкуса, конечно. Но ведь я признавался в своей личной резкости открыто и в письме к Искрику, и на съезде Лиги. Как же мог я не признать такой ошибки у большинства? Что же касается до меньшинства, то товарищ Плеханов ясно указывал их ошибку. Ревизионизм. Сравните его замечания об оппортунизме на съезде партии и о жорисизме на съезде Лиги. И анархизм, доведший до раскола. Мог ли я препятствовать попытке путем личных уступок и всяческой вообще любезности, мягкости и так далее добиться признания этих ошибок и парализования вреда от них? Мог ли я препятствовать такой попытке, когда товарищ Плеханов прямо убеждал в статье, чего не делать? Щадить противников из числа ревизионистов, являющихся ревизионистами только вследствие некоторой непоследовательности. Если я не верил в эту попытку, то мог ли я поступить иначе, как сделать личную уступку насчет ЦО и перебраться для защиты позиций большинства ЦК? Товарищ Мартов очень метко выразился на этот счет, сказавши, что я перебрался с оружием и багажом. Товарищ Мартов охотно употребляет военные сравнения. Поход на Лигу, сражения, неизлечимые раны и прочее, прочее. Признаться, я тоже питаю большую слабость к военным сравнениям, особенно в настоящее время, когда с таким захватывающим интересом следишь за вестями с Тихого океана. Но ведь если говорить по-военному, товарищ Мартов, то дело вот как было. Мы завоевали два форта на съезде партии, вы атаковали их на съезде Лиги. После первой же легкой перестрелки мой коллега, комендант одной крепости, открывает ворота неприятелю. Я, разумеется, собираю свою маленькую артиллерию и ухожу в другой, почти неукрепленный форт, отсиживаться от подавляющего своей численностью неприятеля. Я даже предлагаю мир, где же воевать с двумя державами. Но новые союзники в ответ на предложение мира бомбардируют мой остатний форт. Я отстреливаюсь, тогда мой бывший коллега, комендант, с великолепным негодованием восклицает: «Смотрите-ка, добрые люди, какой у этого Чемберлена недостаток миролюбия!» Отрицать абсолютно возможность таких попыток и брать на одного себя ответственность за грозящий раскол я не могу уже потому, что сам склонен был в письме от 6 октября объяснять свалку личным раздражением. А защищать позицию большинства я считал и считаю своим политическим долгом. Положиться в этом отношении на товарища Плеханова было трудно и рискованно, ибо по всему видно было, что свою фразу «руководитель пролетариата не вправе поддаваться своим воинственным наклонностям, когда они противоречат политическому расчету», товарищ Плеханов готов был диалектически толковать в том смысле, что если уж надо стрелять, то расчетливее, по состоянию женевской погоды в ноябре, стрелять в большинство. Защищать позицию большинства было необходимо, потому что товарищ Плеханов, в насмешку над диалектикой, которая требует конкретного и всестороннего рассмотрения, касаясь вопроса о доброй воле революционера, скромно обошел вопрос о доверии к революционеру, о вере в такого руководителя пролетариата, который руководил определенным крылом партии. Говоря об анархическом индивидуализме и советуя временами закрывать глаза на нарушение дисциплины, иногда уступать интеллигентской распущенности, которая коренится в чувстве, не имеющем ничего общего с преданностью революционной идеи, товарищ Плеханов, видимо, забывал, что надо считаться также и с доброй волей большинства партии, что надо представить определение меры уступок анархическим индивидуалистам именно практикам. Насколько легка литературная борьба с детским анархическим вздором, настолько же трудна практическая работа с анархическим индивидуалистом в одной и той же организации. Литератор, который взял бы на себя определение меры возможных анархизму уступок, на практике обнаружил бы этим только свое непомерное поистине доктринерское литературное самомнение. Товарищ Плеханов величественно замечал, для ради важности, как выражался Базаров, Базаров — главное действующее лицо романа Тургенева «Отцы и дети», что в случае нового раскола рабочие перестанут понимать нас, и в то же время сам полагал начало бесконечному ряду таких статей в «Новой искре», которые в своем настоящем конкретном значении оставались неизбежно непонятными не только для рабочих, но и вообще для всего света. Неудивительно, что член ЦК, речь идет о Ленгнике, читавший статью «Чего не делать» в корректуре, предупреждал товарища Плеханова, что его план некоторого сокращения некоторой публикации протоколов съезда партии и съезда Лиги разрушается именно этой статьей, которая разжигает любопытство, выносит что-то пикантное, в то же время совершенно неясное, на суд улицы, вызывает неизбежно недоумевающие вопросы: что случилось? Мы спорили горячо и страстно в некотором закрытом помещении. Вдруг один из нас вскакивает, распахивает окно на улицу и начинает кричать против Собакевичей, анархических индивидуалистов, ревизионистов и прочее. Естественно, что на улице собралась толпа любопытных зевак, и что враги наши принялись злорадствовать. Другие участники спора тоже подходят к окну, выражая желание рассказать дело толково, с самого начала и без намеков на то, чего не ведает никто. Тогда окно захлопывается, не стоит где говорить о дрязгах. «Искра», номер 53, страница 8, столбец 2, строка 24 снизу. Не стоило начинать в искре разговора о дрязгах, товарищ Плеханов. Вот это будет правда. В «Искре» номере 53 от 25 ноября 1903 года, одновременно с письмом в редакцию «Искры» Владимира Ильича Ленина, смотри «Ленин», полное собрание сочинений, том 8, страница 93-97, был напечатан ответ редакции, написанный Плехановым. В письме Ленин предлагал обсудить на страницах газеты принципиальные разногласия большевиков с меньшевиками. Плеханов же ответил отказом, называя эти разногласия «дрязгами кружковой жизни». Неудивительно, что именно эта статья товарища Плеханова, вследствие абстрактности его рассуждений и неясности его намеков, вызвала ликование в рядах врагов социал-демократии и кан-кан на страницах революционной России и восторженные похвалы последовательных ревизионистов освобождения. «Революционная Россия» — нелегальная эсеровская газета, издавалась с конца 1900 года в России Союзом социалистов-революционеров. Номер первый, помеченный 1900 годом, фактически вышел в январе 1901 года. С января 1902 по декабрь 1905 года выходила за границей Женева в качестве официального органа партии социалистов-революционеров. Источник всех этих забавных и грустных недоразумений, с которых так забавно и так грустно выпутывался потом товарищ Плеханов, лежал именно в нарушении основного положения диалектики. Разбирать конкретные вопросы надо во всей их конкретности. Имеется в виду статья Плеханова «Забавное недоразумение», «Искра», 1903 год, 15 декабря, номер 55. И «Грустное недоразумение», там же, 1904 год, 15 января, номер 57. В частности, восторги господина Струвы были совершенно естественны. Ему не было дела до тех хороших целей, которые преследовал, но мог и не достигнуть товарищ Плеханов. Господин Струвы приветствовал и не мог не приветствовать тот поворот в сторону оппортунистического крыла нашей партии, который начался в новой искре, как видят теперь все и каждый. Не одни только русские буржуазные демократы приветствуют каждый, хотя бы самый мелкий и временный поворот к оппортунизму во всех социал-демократических партиях. В оценке умного врага реже всего бывает сплошное недоразумение. Скажи мне, кто тебя хвалит, и я тебе скажу, в чем ты ошибся. И напрасно рассчитывает товарищ Плеханов на невнимательного читателя, думая представить дело так, что большинство, безусловно, восставало против личной уступки насчет кооптации, а не против перехода с левого крыла партии на правое. Вовсе не в том суть, что товарищ Плеханов в избежание раскола сделал личную уступку. Это весьма похвально. А в том, что вполне признавший необходимость спорить с непоследовательными ревизионистами и анархическими индивидуалистами, он предпочел спорить с большинством, с которым он разошелся из-за меры возможных практических уступок анархизму. Вовсе не в том суть, что товарищ Плеханов изменил личный состав редакции, а в том, что он изменил свои позиции спора с ревизионизмом и анархизмом, перестал отстаивать эту позицию в ЦО партии. Что касается ДЦК, который тогда выступал в качестве единственного организованного представителя большинства, то с ним, ЦК, товарищ Плеханов разошелся тогда исключительно из-за меры возможных практических уступок анархизму. Прошел почти месяц с 1 ноября, когда я своим ходом развязал руки политики хороших целей. Товарищ Плеханов имел полнейшую возможность путем всяческих сношений проверить пригодность этой политики. Товарищ Плеханов выпустил в это время в свет статью «Чего не делать», которая была и остается единственным, так сказать, входным билетом мартовцев в редакцию. Лозунги «ревизионизм», с которым следует спорить, щадя противника, и анархический индивидуализм, который надо обхаживать, убивая посредством мягкости, напечатаны на этом билете внушительным курсивом. «Пожалуйте, господа, милости просим, я вас убью посредством мягкости». Вот что говорит товарищ Плеханов этим пригласительным билетом своим новым коллегам по редакции. Естественно, что ЦК оставалось только сказать свое последнее слово. Ультиматум — это и значит последнее слово о возможном мире, о мире допустимых с его точки зрения практических уступок анархическому индивидуализму. Либо вы хотите мира, и тогда вот вам такое-то количество местечек, доказывающих нашу мягкость, миролюбие, уступчивость и так далее. Больше не можем дать, гарантируя мир в партии, мир не в смысле отсутствия споров, а в смысле неразрушения партии анархическим индивидуализмом. Берите эти местечки и поворачивайте помаленьку опять от Акимова к Плеханову. Либо вы хотите отстоять и развивать свою точку зрения, повернуть окончательно, хотя бы в области организационных только вопросов, к Акимову, убедить партию в правоте вашей партии против Плеханова, тогда берите себе литературную группу, получайте представительство на съезде и начинайте честной борьбой, открытой полемикой завоевывать себе большинство. Эта альтернатива, совершенно ясно поставленная перед мартовцами в ультиматуме Центрального комитета 25 ноября 1903 года, смотри «Осадное положение» и комментарий к протоколам Лиги, находится в полнейшем соответствии с моим и Плеханова письмом от 6 октября 1903 года к бывшим редакторам. Либо личное раздражение, и тогда можно на худой конец и кооптировать, либо принципиальное расхождение, и тогда надо сначала убедить партию, а потом уже заговаривать о переделке личного состава центра. Я, разумеется, оставлю без разбора тот клубок, который напутал Мартов в осадном положении около этого ультиматума ЦК, ссылаясь на частные разговоры и так далее. Это характеризованный мною в предыдущем параграфе второй прием борьбы. Разбирать, каково с надеждой на успех, мог бы только специалист по нейропатологии. Достаточно сказать, что товарищ Мартов настаивает там на соглашении с ЦК о непубликовании переговоров, какового соглашения, несмотря на все розыски, до сих пор не отыскано. Товарищ Новинский, ведший переговоры от имени ЦК, письменно сообщил мне, что считает меня вправе печатать вне Искры мое письмо в редакцию. Одно только словечко товарища Мартова особенно мне понравилось. Это словечко «бонапартизм худшего сорта». Я нахожу, что товарищ Мартов выдвинул эту категорию весьма кстати. Давайте посмотрим хладнокровно, что означает это понятие. По-моему, оно означает приобретение власти путем формально законным, но по существу дела вопреки воле народа или партии. Не так ли, товарищ Мартов? А если так, то я спокойно предоставлю публике судить, с чьей стороны был этот бонапартизм худшего сорта. Со стороны ли Ленина и Игорька, которые могли воспользоваться своим формальным правом не пускать мартовцев, опираясь притом на волю второго съезда, но не воспользовались этим правом. Или же со стороны тех, кто формально правильно занял редакцию, единогласная коптация, зная, что это по существу не отвечает воле второго съезда и боясь проверки этой воли третьим съездом. Предоставить решение этой деликатной дилеммы самим мартовцам ЦК мог тем более, что именно в то время товарищ Мартов писал в своей программе еще раз в меньшинстве следующие строки. Меньшинство претендует на одну честь – дать первой в истории нашей партии пример того, что можно, оказавшись побежденными, не образовать новой партии. Такая позиция меньшинства вытекает из всех его взглядов на организационное развитие партии, она вытекает из сознания своей крепкой связи с предыдущей партийной работой. Меньшинство не верит в мистическую силу бумажных революций и видит в глубокой жизненной обоснованности своих стремлений залог того, что чисто идейной пропагандой внутри партии оно добьется торжества своих организационных принципов. Какие-то прекрасные гордые слова. И как горько было убедиться на опыте, что это только слова. Вы уж меня извините, товарищ Мартов, а теперь я заявлю претензию от имени большинства на эту честь, которую вы не заслужили. Честь эта будет действительно большая, из-за которой стоит повоевать, потому что традиции кружковщины оставили нам в наследие необыкновенно легкие расколы и необыкновенно усердное применение правила «либо в зубы, либо ручку, пожалуйте». Большое удовольствие иметь единую партию должно было перевесить и перевесило маленькие неприятности в виде дрязг из-за коптаций. Я ушел из ЦО, товарищ Игрик, делегированный мной и Плехановым совет партии от редакции ЦО, ушел из совета. Мартовцы ответили на последнее слово ЦК о мире письмом, смотри цитированное издание, равносильным объявлению войны. Тогда и только тогда я пишу письмо в редакцию. Номер 53 Искры. О гласности. Смотри полное собрание сочинений, том 8, страница 93-97. Если, дескать, говорить о ревизионизме, спорить о непоследовательности и об анархическом индивидуализме, о поражении разных руководителей, то давайте, господа, расскажем все без утайки, как дело было. Вот содержание этого письма о гласности. Редакция отвечает на него сердитой бранью и великолепным назиданием. «Не смей поднимать мелочи и дрязги кружковой жизни». Номер 53 Искры. Ах, вот как думаю про себя. Мелочи и дрязги кружковой жизни. Es ist mir recht, господа, с этим-то я согласен. Ведь это значит, что возня с каптацией прямо относится вами к кружковым дрязгам. Это правда. Но что же это за диссонанс, если в передовой статье того же номера 53-го та же, будто бы та же редакция, поднимает толки о бюрократизме, формализме и прочем? Как оказалось впоследствии, диссонанс объясняется весьма просто диссонансом в составе редакции ЦО. О дрязгах писал Плеханов, смотри его «Признание в грустном недоразумении» номер 57, а передовую — наш съезд, Мартов, «Осадное положение», страница 84. Кто в лес, кто по дрова. Ты не смеешь поднимать вопросы о борьбе за кооптацию в ЦО, ибо это дрязги. А мы будем поднимать вопрос о кооптации в ЦК и называть это не дрязгой, а принципиальным расхождением о формализме. Нет уж, думаю, дорогие товарищи, позвольте вам этого не позволить. Вы хотите стрелять по моему форту, а от меня требуете выдать вам артиллерию. Шутники. И я пишу и печатаю отдельно от «Искры» письмо в редакцию. Почему я вышел из редакции «Искры»? Смотри полное собрание сочинений, том 8, страница 98-104. Рассказываю там вкратце, как дело было, и осведомляюсь, паки и паки, возможен ли мир на основании такого распределения. Вам центральный орган, нам центральный комитет. Ни одна сторона не будет себя чувствовать чужой в своей партии, и мы поспорим насчет поворота к оппортунизму, поспорим сначала в литературе, а потом, может быть, и на третьем съезде партии. В ответ на упоминание о мире последовало открытие огня из всех неприятельских батарей, вплоть до Совета включительно. Заряды посыпались градом. Самодержец, швейцар, бюрократ, формалист, сверхцентр, односторонний, прямолинейный, упрямый, узкий, подозрительный, неуживчивый. Очень хорошо, друзья мои, вы кончили. У вас больше ничего нет в запасе. Плохи же ваши заряды. Теперь слово за мной. Посмотрим на содержание новых организационных взглядов новой «Искры» и отношение этих взглядов к тому делению нашей партии на большинство и меньшинство, истинный характер которого мы показали анализом прений и голосований второго съезда.